Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие братья и сестры, православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель-духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Иоанна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Сегодня мы поговорим с вами об одиночестве. Батюшка, вот вспоминая жизнь, которая была лет 30-40 назад, а если смотреть по литературе, кинематографу или даже по нашим родным и близким, если мы вспомним жизни наших родителей, бабушек и прабабушек, складывается такое впечатление, что проблема одиночества как бы стояла не так остро, как сейчас. Хотя, казалось бы, сейчас вот и средства массовой информации, есть интернет, есть возможность телефонов мобильных, общение предоставляет возможность как бы в большей степени, чем прежде. И тем не менее человек почему-то острее ощущает свое одиночество, то, что он один. И от этого и уныние бывает внутри, ощущение пустоты, того, что ты никому не нужен, или тебе никто не нужен. И с таким настроением бывают люди ведь не только не воцерковленные, не церковные, но и у православных бывают такие настроения. Батюшка, вот от чего это появляется? Что это за болезнь такая, если это болезнь? И как лечиться, как исцелить нашу душу, чтобы не было этого ощущения такого щемящего одиночества, и мы понимали, что есть радость, полнота. Спаси Господи, Матушка Иоанна. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, этот вопрос всех волнует. Но когда вот к старцам, святым, обращались люди по любому вопросу, то ли одиночество, или трагедия жизненная, или дети, они всегда посылали к духовнику, чтобы покаялись во всех грехах, то есть очистить свою душу. Ведь многие люди уже в преклонных годах, может быть, даже и в церковь часто ходят, можно сказать, постоянно, но нет настоящего покаяния. Порой, когда человек приходит на исповедь, накроет голову, может быть, даже скажет, что грешна во всем, и на этом заканчивается. А ведь если человек не кается в грехах, конечно, благодати нет, нет утешения, нет ни мира, а только одиночество. А когда человек покается во всех грехах от юности, он должен всегда помнить, все то, что мы говорим, или мыслим, или что-то делаем, это все запечатляется в вечность на все времена. И вот когда душа выйдет из тела, мигом это все встанет перед нами, хотя это было и когда-то в детстве, молодости, оно не исчезло, как многие говорят, это было в молодости. Нет. Это все мигом встанет перед нами. Вот там будет ужас, стыд и страх, когда вместо ангелов подойдут к нам злые духи. Поэтому даже если человек кается во всех грехах, а вот один грех, он всегда стыдится сказать. И он всю жизнь причащается в осуждение, и покаяние Господь не принимает, пока он до конца душу не очистит. Вот когда человек очистил свою душу от греха и начинает жить с Богом, у него исчезает одиночество. Когда Господь посылает ему благодать, то есть внутреннюю радость, мир, покой, любовь, и тогда человек становится свободным. Но те люди, которые созданы Богом, можно сказать, все, они призваны к чему? Для того, чтобы вступить в брак и родить много детей. Ну, как до революции. И 10, и 15, и 20 детей. Цель только одна. Родить много детей, воспитать их в православном духе, явиться пред Богом и сказать: «Господи, вот я и дети мои». Почему Господь создал человека и ангелов? Потому что Бог, он богат. Вся премудрость, все сокровища, все тайны, вся красота – все в Боге. И Господь создал ангельский мир и человеческий мир для того, чтобы все люди ликовали и радовались с Богом. Вот цель – вступать в брак. И, конечно, поскольку Господь сказал, вот, вступая в брак, должны рожать детей, наполнять землю. Это на определенном этапе жизни, чтобы много людей в обителях рая блаженствовали и радовались. Конечно, тот человек, который не желает иметь детей, а убивает их в утробе, это прямое убийство. Обычно так многие остаются в одиночестве, особенно приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, я делала аборты, я изменяла мужу или прелюбодействовала». Это еще не покаяние. Вот человек совершил убийство, ему дают, может, 8, 10, 14 лет. А если он совершил два убийства, вышка, расстрел. А тут не говорится, сколько было абортов, сколько было мужчин. Думает, что это все пройдет. Нет. Это все запечатлено в вечность, и когда выйдет душа, это все мигом откроется. А в том мире, в духовном, там уже нет покаяния, там нет исправления. Здесь, живя на земле, мы стараемся вот все вспомнить, что у нас было, покаяться и больше этого не повторять. Стараться жить по заповедям Господним, потому что это прямой путь в обители рая. А когда мы их нарушаем, мы теряем благодать, и мы становимся в одиночестве. Тогда мучаемся и страдаем. Особенно сейчас, можно сказать, на 7 женщин один мужчина. Но тот человек, который живет в Боге, ему уже не страшно. Ему уже мужчин не надо. Хотя по природе каждой женщине хочется, чтобы была защита, кому-то помогать, с кем-то чай попить, побеседовать. Да потому что в одиночестве плохо. А вот когда человек научился молиться, когда он весь погружен в чтение книг духовных, ему наоборот в радость это все. А если посторонний человек, он уже ему мешает. И вот только в Боге человек может найти себя и не чувствовать себя одиноким. Потому что я знаю из опыта, те люди, которые и были в браке, много детей имели, и живут в обществе, находятся в унынии, в отчаянии, в тревоге и на грани самоубийства. Только Господь может дать благодать, дать мир, дать радость и покоя. И те люди, которые этот правильный путь нашли, они считают, что это все прекрасно для них. Мы слушаем вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, слушаем вас. Ну, это у меня вот этот вопрос, а как помочь ему? Кому помочь? Повторите, этому пожалуйста. Человеку. Повторите, пожалуйста, еще раз, мы вас не слышали. Ну вот он говорит, что с него сняли крещение. И он вот хочет Богу пройти, но не может. А кто с него снял крещение? Ну вот так он думает. Молодой человек, но он болеет, правда. Вот, и мне его жалко, я с ним общаюсь. Просто я взрослый человек, я на пенсии, а он мой подопечный, я соцработник. Это внук. И он вот думает, что вот с него снято крещение, и Бог его не может простить. Ну, кратенько скажем, что крещение никто не может снять. Как вот человек родился из утробы матери, могут только убить этого человека. И точно так же, когда человек родился в танце крещения, ведь когда Христос пострадал на кресте, Он умер и лежал во гробе 3 дня 3 ночи, и в третий день воскрес. Человек, когда принимает крещение, его погружают в водное естество 3 раза, и он как бы со Христом умирает и со Христом воскресает. И уже никто у нас этого отнять не может. Ну, только может болезнь какая-то отнять. То есть человек почувствует, что он не крещен. А это нужно что ему сделать? Пойти в церковь, покаяться. Если ребенок родился, его не кормить, не поить, не ухаживать за ним, он может умереть. Точно так же человек, когда духовно родился в таинстве крещения, если он в церковь не ходит, не молится, не причащается, не кается, конечно, он духовно начинает умирать, он чувствует, что как бы он не крещен, но он все равно крещен. Может, где-то в глубине в душе там искрится под пеплом маленько-маленько, только надо дать возможность эту искру раздуть, она может в пламень превратиться. Поэтому все страдают и мучаются в одиночестве, что от Бога отошли. Ну вот, знаете, когда мы пришли домой, включили свет, сразу в темной комнате стало светло и хорошо, и лампочка эта греет даже. А если мы уходим, выключили, в этой комнате опять тьма. Вот точно та же, когда мы живем с Богом, и когда к Богу обращаемся, а Господь – это источник энергии, жизни, сразу в душе загорается благодатный огонь, и человек становится тепло и хорошо. А когда он перестал молиться, в церковь ходить, творить добро, он как бы выключил свет в своей душе. И тогда в душе мрак и холодно, и плохо человеку. Поэтому надо постоянно быть с Богом. А когда с Богом, то все хорошо. Конечно, вдруг кому-то придет такая мысль, что я должен постоянно молиться с утра до вечера, ничем не заниматься. Нет. Можно все делать, но под контролем все свои чувства держать. Это в нашей власти. Имеется в виду, допустим, если хозяйка пришла домой, ну, жена, она знает, что в другой комнате находятся ее дети или находится муж. Она работает на кухне, готовит обед, ужин. Она всегда это чувствует, что она не одна, что муж и дети здесь. И вот человек, когда живет в этой жизни, он всегда должен чувствовать, что очи Господни на нас непрестанно взирают, и пред Богом мы должны и говорить, и все делать, и все мыслить. И все, конечно, делать во славу Божию, жить для ближнего. И тогда в душе человека все станет по-другому. Так что человек постоянно находится под контролем. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте, вы в эфире. Батюшка. Вот простите меня, как раз услышала ваши слова по радио. И хочу спросить, если были мужчины вне брака, но это было до крещения, а я крестилась не умела, и, значит, без исповеди крещена была. Вот как мне предыдущие грехи-то было, да, как прощаются? Вот вы сейчас мне это сказали, значит, вас это тревожит. Но если мы откроем первую главу, вот, евангелиста Марка, то там сказано, что к нему шли креститься Иоанново крещение, к Иоанну Пророку. И он погружал их в воду по шейку, И они исповедовали ему грехи, и тогда он их крестил. Значит, вот мне приходится в женской колонии крестить. Там, конечно, бывает и по 15 человек. Но я перед тем, как их погрузить в воду, я каждого в отдельности спрашиваю, какие у вас тяжелые грехи. Ну, там, допустим, убийство мужа или другого человека. Но самые тяжелые смертные грехи я спрашиваю. А потом я крещу. Если вы приняли крещение, но не исповедовались, а на совести это осталось, значит, на исповеди надо сказать, чтобы снять этот грех с совести. Ну, тяжесть, так сказать. Хотя в таинстве крещения прощаются все грехи. И человек в обновленной духовной сфере рождается. И чтобы не было на совести этого греха, можно сказать, вот до крещения у меня были такие-такие-то грехи. Это разрешается. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, батюшка Амросий, раба Божия Вера. Я хотела вот такой вопрос задать к одиночеству как раз. Вот сейчас я дома, в одиночестве, на пенсии. Мне очень хорошо, я вдова. Но иногда меня посещают такие мысли, что лучше все-таки выйти на работу, чтобы все-таки люди на меня как бы влияли, чтобы я подвергалась испытаниям, но их побеждала. Может быть, все-таки я вот как мне быть лучше? Выходить на работу? У меня еще есть силы. Или все-таки быть дома? Ну, я могу сказать, как пастор церкви, что человек, когда пошел на пенсию, это время дано человеку для покаяния, для исправления, чтобы он продумал всю свою греховную жизнь, все от юности записал и покаялся, и должен в поте лица трудиться, ходить в церковь, молиться, вот, допустим, там какое-то правило с благословения духовника взять. Ну, как некоторые берут по 3000 молитв Иисусовых, чтобы не торопясь, с покаянным чувством, вникая в каждое слово, там сколько духовник благословит, может быть, 1000, может, 2, может, 3, через каждые 10 молитв Иисусов читать «Богородица, Дева, радуйся». Я вот знаю, что моя мать, она уже в преклонных годах была, она, допустим, 3000 читала молитв Иисусовых, и через каждые 10 раз «Богородица, Дева, радуйся», это получается 300 «Богородица, Дева, радуйся». Это у нее были четкие, она по ним читала. И как однажды пришла бесноватая, эти четкие ей на шею одел, так она упала. Вот они какие намоленные, эти четкие. То есть она, когда все спали, она ночью вставала, опять с благословения, и это правило вычитывала, чтобы никто не мешал. Но Богу количество не нужно, Богу нужно качество. И не торопясь, вникая каждое слово, чтобы оно проходило в душу, это слово, молитвы Иисусовых. Это можно. Но если вы хотели бы трудиться, вот, и какие-то скорби принимать, вас там на работе будут щемить, то это тоже хорошо. В каком смысле? Когда нас никто не трогает, то эти страсти в нас, они живут и развиваются. А когда Господь попускает какого-то человека, и он нас оскорбил, обидел, это Господь попустил, чтобы мы себя увидели, что мы больные. Ну, для примера. Один в пустыне жил 30 лет, ну и пришла такая мысль, пойду-ка я, говорит, в монастырь, там в одном месте, да послужу для братьев примером. Пришел в этот монастырь, живет один, неделю, вторую, и вдруг у него такое получилось, что один его оскорбил, второй, третий, он поругался со многими, а потом остепенился, и Господь ему напомнил, говорит, а зачем ты сюда пришел? Послушайте для братья примером. Оказывается, ты-то, говорит, больной. Все твои страсти-то, они не были тронуты. Ты над ними не работал. Нет, я останусь в монастыре и буду искоренять с корнем из своей души пороки и страсти. Ну, для примера, допустим, мы научились здесь, в этой жизни, гордиться, хвалиться, тщеславиться, обижаться, не разговаривать, надуться. Вот, и лицо делать мрачным. Раздражаться научились, обижаться, кричать, голос возвышать. А теперь надо научиться быть смиренным, послушным, не тщеславиться, не гордиться, отдаться в руки Божии, не раздражаться, не возмущаться, не обижаться, не возвышать голос, быть спокойным, ровным. Этому тоже надо научиться. Любили обманывать? Можно учиться не обманывать. Все в нашей власти. Это все нам пригодится в будущей жизни, если мы в этой жизни искореним все пороки и страсти. И когда будем искоренять эти все страсти, вот тогда в душе настанет тишина, мир и радость. И одиночество мы уже не почувствуем. Батюшка, а вот если так еще вот рассуждать, не знаю, правильно я говорю или нет, вот человек уже потрудился, заработал уже пенсию, и, может быть, материально он не очень нуждается, а силы у него есть. Вот говорили о том, что нужно молиться. Да, молиться, конечно, нужно, но у человека нет еще больших навыков к молитве, наверное, большие какие-то правила молитвенные, может быть, ему еще не по силу. Но есть другого рода деятельность. Вот как вы считаете, может быть, стоит попробовать свои силы в социальном служении, в служении милосердия? Вот я не знаю, как у вас в Москве, может быть, здесь такой проблемы нет, как у нас, например, острые в Иванове. Я, например, знаю, что среди прихожан у нас довольно сложно найти людей, кто бы мог помочь инвалидам, безнадзорным детям, людям, оказавшимся в каких-то крайних ситуациях острых, людям, которые находятся в местах лишения свободы. Ну, очень много таких людей, кому нужно помочь. А найти действительно каких-то работников, таких каких-то с добрым сердцем и без какого-то сильного вознаграждения, найти очень сложно. А ведь мир сейчас такой непростой, и жизнь очень непростая. И действительно много одиноких по-настоящему и больных одиноких, которые хотели бы получить такую помощь и не знают, где ее взять. А вот, может быть, у кого-то есть такие силы, возможности и желания послужить ближнему таким образом, прийти на приход, поинтересоваться, какие есть миссии, какие служения социальные, благотворительные, дела милосердия, и потрудиться в последние лета своей жизни, может быть, на этой почве. Матушка, я скажу, да, если прийти на любой приход и обратиться к священнику, ведь в приходе обязательно какие-то прихожане обращаются к священнику с этими вопросами. Как помочь такому человеку, такому-то? Если человек постоянно ходит в церковь, он может к любому священнику подойти с этим вопросом. А священник может помочь, оказать милость. Да, и себя проявить можно, потому что в день страшного суда Господь скажет такие слова: «Накормил ты голодного, напоил жаждущего, посетил больного, одел нагого или пришел в тюрьму, посетил». Вот эти добрые дела Господь спросит. Он там не будет спрашивать, да, какой ты паспорт принял, вступил ты в ННН, или там про шестерки три. Он не будет спрашивать, а будет спрашивать дела. Если бы это было, вот, допустим, паспорты, три шестерки, ННН, если это было глобально, что такое, то у святые отцы и в Евангелии везде бы это было пронизано. Но на всяком месте демоны стараются человека оторвать от церкви и в церкви сделать раскол. Но добрые дела, они идут в тот мир, когда человек их делает. И вот сколько мы помолились к Богу, каждое слово, оно не пропадает. Если сказано от сердца, оно идет к престолу Господнему. Любое доброе дело мы сделали, это как бы посылочку мы послали Господу. До Господа все дойдет. Любая молитва как письмо пошло к Богу. И чем мы больше будем посылок пересылать, чем больше будем молиться этих писем, они все дойдут до Господа. И, конечно, хоть человек и небрежно, может быть, что-то делает, ну, как говорят, сеет в огороде, но все равно, когда придет осень, ему придется что-то собирать. А когда, если он ничего не посеял, то осень придет, а есть нечего. Знаешь, как одна бабушка говорила: ну что, вот у меня внучка, она к осени замуж выйдет, а я умру, уж садить ничего не будем. Пришла осень, внучка замуж не вышла, и бабка не умерла, и остались голодными. Да, есть нечего. Одели сумки и пошли по миру собирать куски хлеба. Да. Батюшка, и, кстати, вот о добрых делах. Вот существует такая радиостанция «Радонеж», которую вы сейчас слушаете, которая живет уже много лет на пожертвования наших радиослушателей. Вот добрые дела, помолиться о том, что Господь послал благочестивых жертвователей постоянных, самим, может быть, какую-то небольшую лепту пожертвовать на радиостанцию «Радонеж». Может быть, рассказать своим ближним о том, что вот существует такая радиостанция, рассказать, на каких волнах вещание. Это тоже будет своего рода доброе дело, наверное, да, батюшка? Только так. Потому и... что ведь дающего рука не оскудеет. Как шутит, а берущего не отсохнет. И, конечно... Ведь деньги – это что? Это резаная бумага. Это мусор с картинками. Цветной. Но зато радиостанция будет работать. Да, помогая. И, конечно, где-то внутренне человек скажет: я вот пенсию получаю, и мне вот хватает только на прожитие и заплатить долги. Если мы пожертвуем для радиостанции, это мы жертвуем для Господа, чтобы Слово Божие шло к людям. Ведь сказано, что вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Ведь я лично сам знаю, сколько людей, которые слушают радиостанцию «Радонеж», покаялись и стали исправно жить. То есть приносят огромную пользу. Поэтому, если даже десятую часть дал, то Господь восполнит это во сто крат. Но для примера. Вот бывает, что человек пришел к нам в монастырь. Подходит, говорит: батюшка, мне вот надо на дорогу. Или помогите мне. Я даю ему какую-то сумму. Просит. В этот же день или на другой день мне другие приходят, в два, в три раза больше дают. Это уже на опыте испытано. А потом ведь как это все делается? Вот взять Израиль, который в Египте 40 лет находился в пустынном месте. У них ведь ничего не было. У них одежда за 40 лет не износилась. Все сохранял Господь. И Господь и посылал и манную, и перепелов, посылал и воду. Господь не оставлял никого. Но, конечно, Он держал народ до тех пор, пока все те люди, которые жили в плену, должны были умереть. А новое поколение должно было вырасти, чтобы плен они не помнили, новые люди, а вошли в обетованную землю. А для нас обетованная земля, земля – это новое небо, новый Иерусалим. И новая земля. Угу. Батюшка, ну, коль мы заговорили о добрых делах, я тогда воспользуюсь тоже такой возможностью, попрошу молитв наших радиослушателей у главного редактора православной газеты «Православный Санкт-Петербург», сын и брат Илья и Георгий тяжело больны и просят молитв, и он сам просит, Александр Раков просит молитвы, мы просим помолиться о них, потому что там ситуация действительно непростая. Вот это тоже будет наше доброе дело, если мы все вместе помолимся. А сейчас мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Вот скажите, некоторые молитвы заканчиваются такими словами: ну, якоже хочешь, устрой мне вещь. Вот объясните мне, пожалуйста, что это такое. И еще хотелось бы узнать, вот на работе с кем я работаю, часто матом ругаются. Вот я уже и говорю им, и обижаюсь на них, и говорю, что вот обижается на них, ну, и святые, и ангелы, их, и Божью Матушку они обижают. Ну, помолчат там или там воздержатся неделю, две, потом опять начинается руку. Что мне вот в таком... Это, а мне так обидно, прям вот до слез. Ну, спасибо, Господи, Матушка. Острой мне вещь, то есть имеется в виду, чтобы все было, все вещи, можно сказать, которые нас окружают, дома, вот, и люди, и машины, ну, все какие только вещи, чтобы все это было направлено во славу Божию, на путь спасения. Цель только одна, чтобы наша душа спаслась. Те, которые матом ругаются, конечно... Нам Господь язык дал не для того, чтобы сквернословить, потому что это тоже запечатляется в вечность на все времена. Что посеешь, то и пожнешь. Потому что когда душа выйдет из тела, вот эти все скверные слова, они явятся перед человеком. Вот они-то и будут мучить человека. И, конечно, если подсказать кому-то что-то надо, чтобы без гнева, мирным путем, потому что с гневом люди не поймут, а ласково. И я думаю, допустим, сказать в коллективе, никто вас не послушает. А если вы там работаете, вы с одним человеком поговорите, просто от души. Как это вредно. И потом вторым поговорить, с третьим, четвертым, пятым. Вот для примера. Говорят, вот в монастыре я думала, что все святые. А я говорю, ну если бы все кельи наполняли ангелы святые, и увидели бы через окно, ангел курит или пьет, тогда можно было соблазниться. А ведь в монастырь кто входит? Люди те, которые были воспитаны при советской власти, они приходят с собой, приносят огромный рюкзак страстей и грехов. И вот они пришли, у них цель только одна – как бы развязать вот этот узел, этот рюкзак греховный, освободиться от него. И вот если я вижу что-то там не так, если я в трапезной объявил, ну, сказал, что, матушке, вот это делать нельзя, вот это нельзя, вот это нельзя. Смотришь, они все равно делают. Тогда я говорю, тот человек, который мне об этом сказал, или ты мне списочек составь, кто это делает. И тогда я уже с каждым в отдельности начинаю говорить, я говорю, матушка, вот это нельзя делать. Допустим, ты раскрутишь кран, и вода льется, ты стоишь, празднословишь, а вода все льется, льется, льется. Я говорю, пойди там, посмотри счетчик, как он, его даже незаметно он летит, крутится. Я говорю, надо что сделать? Потихонечку открыл, воды необходимо взяла, чтобы не лилось. Это ты запомнила? Даешь обещание? Да, все. И так на каждой страсти. Вот. В отдельности с каждым человеком. Тогда польза есть. И я тоже так думаю, если вы скажете в отдельности каждому человеку, что это некрасиво ругаться, потому что ведь у нас Матерь Божия, матерные слова, это против Матери Божией, против Матери Церкви, против Матери, та, которая нас родила, и против Матери нашей земли. Кто матом ругается, земля сгорает, человек лишается благодати. Вот это все вернется к нам не в радость, а на погибель. Все надо объяснять и рассказывать. Дорогие братья и сестры, послушайте, пожалуйста, хор Свято-Веденского женского монастыря «В свете тихий, путевой распев». Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Батюшка Амвросий, у меня такой вопрос можно задать? Это верующая Галина. У меня есть знакомая. Вы меня слышите? Да, слушаю, пожалуйста. Ага. У меня есть знакомая. Она была замужем, но у нее там что-то не получилось, девочка у нее есть. Потом она встретила человека, она, как говорит, очень доброго, хорошего. Они расписались, то есть гражданский такой вот, у них есть ревнут брак. Но и хотели бы иметь еще детей, но он мусульманин. И он ей предлагает, что ты оставайся православной, но мы совершим венчание по нашим законам, чтобы мулла там был. И вот у нее она так мало что-то разбирается, задала мне такой вопрос, а я сама не могу ей ответить. Помогите, пожалуйста, ей. Спаси Господь, матушка. Есть правила церковные. Если православная христианка думает вступить в брак, выйти замуж только за православного. За иноверца не положено выходить замуж. Вот. И венчаться по мусульманскому обряду православной христианке не положено. Вот у меня, допустим, помню, когда в Сергиев Лавре жил, в 70-х годах, один паренек, он так приходил в храм, постоянно молился, вот в храме, и говорил: «Господи, если тебе угодно, пошли мне невесту православную». И так однажды он в Богоявленском соборе выходил и увидел, у дверей стояла девушка. Когда он обратил внимание, она немножко улыбнулась, и он тоже. Потом вышел, когда из дверей, подошел к ней. Говорит: «А как вас звать?» Она говорит: «Мне звать Катя». Он говорит: «А меня звать Володя». Ну и познакомились. И поженились. Я помню, что он был художником, в Сергиевом Посаде жил. Постоянно детишек водили в храм и причащали их. Вот это было Божье благословение на браке. Так и Господь их хранил. Конечно, если строить дом, складывать кирпичи без раствора, все развалится. Если строить свою жизнь на земле, вот без Бога, без благодати, все развалится. Развал происходит в нашей душе, развал происходит и в нашей семье. Для того, чтобы семья была крепкая, надо постоянно ходить в церковь каждую субботу вечером, воскресенье утром и все праздники. Строго соблюдать все посты, среду и пятницу. Даже каплю молока нельзя брать. Во всем должна быть строгость. Как начинаешь в чем-то себя послабление делать, будь беда. Ну, то есть, взять, допустим, орел, не попал в сеть, а только одним когтем зацепился, он уже пойманный. Если взять пузырь надуть и тонкой иголочкой проколоть, через некоторое время он станет пустой. Вот точно так же ни в чем нельзя уступать демоническим силам, потому что они через эту щель входит в человека и разрушает его внутреннее состояние. И человек лишается защиты. Ну, какой защиты? Вот, допустим, взять любого воина, у него же бронежилет есть, даже когда пуля вражеская, она может не повредить ему, и каска у него есть. А для верующего человека, для того, чтобы защита была, а защита на нас Господь, он посылает благодать, он посылает ангела-хранителя, и святые молятся за него, и Господь его хранит. У него есть защита. И эту защиту верующий человек, он всегда чувствует. Хотя большие нападения на него, всякие неприятности, он внутренне чувствует, что Господь с ним. И он надеется на Бога. Ну, как сказано: «Не надейтесь на князя, на сына человеческого, в них нет спасения. Всем управляет Господь». Вот это и радость составляет человеку, и мир, и покой. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Да, добрый вечер. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем. У меня один вопрос такой, в общем-то, недоумение такое, в общем-то. В Евангелии очень много высказываний таких. Ну, высказывают евангелисты, там, по-моему, это один евангелист или даже несколько евангелистов, по-моему, апостол Павел, да? В общем, говорится о пророчествах. Вот, евангелист говорит, что лучше было бы, чтобы, то есть многие из вас, то есть или все, в общем, вы пророчествовали, в общем-то, много таких высказываний в Евангелии можно найти, там, сыны ваши, чтобы пророчествовали, и, то есть, вообще, вот, о пророчествах, чтобы, ну, как бы дает напутствие, чтобы вы пророчествовали. Вот. Но у меня такой вопрос в связи с этим возник. Кто в наше время сейчас может пророчествовать? То есть старцы, вот многие, вот, которые были, они уже, в принципе, их единицы были, они уже поумирали, вообще многие. Вот. А пророчествовать могут только маги да колдуны, экстрасенсы вот всякие такие вот. И что, выходит, что апостол давал напутствие магам и колдунам? Спаси Господь, матушка. Скажем, что первые три века для распространения Слова Божия, Евангелия, Господь давал такие дары говорить на разных языках. Особенно три века. И когда уже все пошло, тогда Господь эти дары отнял. Вот. И пророчество отнял. Оно было на определенном этапе, три века. А сейчас уже... Допустим, Библия, она переведена уже на 2000 с лишним языков. И это не евангелисты пророчествовали. Апостол Павел пишет, и вот есть такая секта пятидесятников, там все сказано, надо пророчествовать, договорить на разных языках. Но когда вот начинаются собрания у них, и начинают молиться, то услышите, начинает говорить на каких-то непонятных языках. То есть даже они друг друга не понимают, что он там говорит. Ну, просто так сказать, что демон начинает привлекать людей. Я, допустим, в Сибири жил и пришел в один дом, куда собираются много людей. А там одна женщина, ей лет, может быть, до 50. Вот. Она перед всеми людьми падает как бы без сознания и начинает что-то много говорить. И каждый слушает в ее в адрес, будет ли что-то сказано. Она много-много говорит. И все верят, что она пророчествует. Это чистейшее беснование. В ней не Дух Святой, а злой Дух живет. Конечно, сейчас, допустим, 40% людей... которые считают себя колдунами. Вот. Ну, как говорят, это все психически больные люди. А часть из них могут себе вот, бизнес делать из этого. Начинают, допустим, воск выливать, начинают над головой жечь бумагу, вот, якобы от испуга. Кто что может. Лишь бы только деньги шли. Но это обращение уже не к Богу, а демоническим силам. И это все запрещается церковью. Надо ходить в православную церковь и быть верным матери церкви. А потом в Евангелии сказано, что это острый меч. Не так возьмешь, обрежешься. Ну, допустим, Господь говорит... Если ударили тебе по правой щеке, подставь левую. И многим неудоумение, как меня ударили по щеке, да чтоб я выдержал. Этого не будет никогда. Я со Христом не согласен. А там сказано, ударили тебе по правой щеке, а когда правую руку поднимаешь, и по щеке ударяешь, это не правая щека, а левая. Значит, это не в прямом смысле сказано, а в переносном. Если тебе за правое дело оскорбили, обидели, потерпи и жди, тебя еще раз оскорбят и обидят. Допустим, и в Евангелии сказано такие слова: если тебе соблазняет глаз, вырви его. Если соблазняет тебе рука, отсеки ее. Соблазняет нога, отсеки ее. Лучше войти в Царство Божие без ноги, без руки, без глаза, нежели быть ввержена в гену огненную с руками и ногами. Это имеется в виду не в прямом смысле, а в переносном. Если тебе глаз соблазняет, то ты не смотри, отсеки эту волю, не смотри туда. Вот если тебе соблазняет рука, допустим, привык воровать, отсеки не руку, а страсть. Если ты любил ходить на плохие дела, отсеки эту волю, не ходи туда. Вот в этом смысле надо понимать Священное Писание. А потом ведь четыре евангелиста писали одно событие. А интересно как? Вот, допустим, любое событие, какое произошло, и, допустим, телевидение снимало, Первый канал, Второй, там НТВ еще, они все одно событие будут снимать с разных сторон. Одно и то же ведь. Но каждый будет друг друга дополнять. Так вот, четыре евангелиста, они описали, они с друг другом не встречались. Каждый писал, допустим, в 41-м году евангелист описал для иудейского народа всю жизнь Христа. Вот и другие там евангелисты писали в разные времена. А потом три Евангелия получил Иоанн Богослов. Он понял, что там недостает. Он написал о Боге Слове. И в этом Евангелии один другого дополняет. Там все необходимое, как вот на заводе. Любой завод, да, собирает машину, а запчасти приходят из разных городов. Но зато одна машина выходит. Батюшка, может быть, сейчас более актуальны другие слова, не о пророчествах, а о лжепророчествах. Вот мы сейчас все наблюдаем картину, которая происходит вот в Пензенской области. Ведь, наверное, это как раз вот тот пример этого лжепророчества, когда люди доверились не тому пророчеству. Ну, это люди, когда уже не слушают Матерь Церковь, а живут по своей воле. Якобы мы понимаем. Вот, и опережают время. Ведь об этом уже было и в 1666 году, что пришел Антихрист. Все, конец. И люди пострадали. Ведь церковь все контролирует. Господь, если за нас был распят на кресте, пострадал, разве Он попустит, чтобы православные христиане, которые веровали в Него, были обмануты и все погибли? Нет, конечно. Если был бы Христос сейчас, в наше время, или апостолы, все евангелисты, они бы паспорт взяли. Но тот паспорт, который сейчас старый, он с масонскими знаками, они держатся его. А вот, допустим, современный паспорт, он чистый, их нет ничего там такого. Это значит, нельзя брать. Это же удостоверение личности. Ведь мне письма приходят, и вот одна пишет, что «Батюшка, что мне делать? Я паспорт сожгла. Как мне теперь жить? Я пенсию не могу получать. И придется идти к соседке, которая такой же паспорт имеет, получает пенсию, и будет участвовать в этом же грехе». Получается так. Да, это такая глупость. За счет другого человека. Или взять, допустим, для примера, Толский монастырь. Там, значит, мама и дочка были в монастыре, прожили какое-то время, и вдруг они услышали, что во всех монастырях имеется ННН. Все, конец. И они убегают, нашли себе человека, который их подогрел. И говорят, все, надо идти в леса спасаться. Ну и пошли в лес, мать и дочь. А 30 градусов было, мать замерзла, а дочка отморозила руки. Все, спаслись. Вот такую глупость можно дойти. Когда человек придерживается Матери Церкви, вот, ведь нельзя думать, какой-то иерарх, там такой раз такой. Ведь церковью управляет Господь. Он оставил нам церковь. Ведь и Христос, когда лечил людей, всегда говорил: «Иди в церковь, покажи священнику». Ведь церковью управляет Господь. А церковь – это тело Христово, а глава этого тела – сам Христос. И церковь, она всегда живет. Она всегда святая. Но если кто-то не вмещается в рамки церковные, он находится вне церкви. Это не имеет значения, в каком ему звании. А то многие говорят: а вот я не хожу в церковь, почему? А потому что священник, он, мне кажется, неверующий. Он мне не симпатичен, поэтому я не хочу ходить в церковь. Я отвечаю так. Я говорю: вот, допустим, ты отравился грибами или рыбой, и ты чувствуешь, что все, тебе конец. Вызываешь скорую помощь. Приезжает врач. Ты не спрашиваешь, он курит, матом ругается, или он пьяница, или развратный. Ты на это не обращаешь внимания. Твоя цель только одна – спасти свое тело. А мы, когда приходим в храм, мы не должны обращать внимания, какой священник. Это не наше дело. А мы приходим к Господу каяться, а Господь через священника видимым образом прощает нам грехи. Ефрем Сирин говорит: даже если священник своими грехами превзойдет весь мир, грешней никого его не будет, все равно таинство совершается, потому что таинство совершает Господь. Мы слушаем следующий звонок. Пожалуйста, говорите. Здравствуйте. Добрый вечер. Отец Авросий, мальчик Иоанна, раба Божия Наталья. Будьте добры, вот 4 числа был ваш храмовый праздник, введение во храм Пресвятой Богородицы. Скажите, пожалуйста, два слова, как прошел праздник? И были какие-нибудь особенности в этом году по сравнению с прошлыми годами? Всего доброго. Ну, каждый год он неповторим. Вот. И новый архиерей у нас служил. Служба прошла прекрасно. И полный храм народу был. И причастников больше сотни было. Вот. Молитва Господу была. И Матерь Божию прославляли. Молебен благословятный был перед этим. Ну, конечно, продолжение службы в трапезной. Вот собрались гости, вот чаек попили, вкусили немножко пищи. Ну, как мы советуем, не досыта есть. Оставить место для молитвы. Все было хорошо, во славу Божию. Да, поговорили о монашеской жизни. Кстати, вот к нашей теме имеет отношение, мы говорили об одиночестве, ведь монах тоже моно, от слова один. Но там другое одиночество. Как говорят современным языком, такое конструктивное, положительное, когда человек вот ради Господа оставляет все, и он, по сути, тоже уже не одинок, он с Богом. И не чувствует такой вот ущербности, ущемленности. Батюшка, наша передача подходит к концу, и нам передали списки, просят помолиться о здравии тяжело болящих Александра, Ольги, Ильи, Георгия, Александра, Татьяны, Фатинии, Алипии, Василия, Льва, Дмитрия, Елены, Фатинии, Александры, младенцев Павла, Даниила, Аполлинарии, Андрея, Лидии, Елизаветы, Натальи, Максима, Максима, Александры, отца Александра, отца Макария, Николая, Николая, Марии, Вячеслава, архимандрита Амвросия, болящей Татьяны, Андрея, Лии, Виктора, монахини Анны, Иакова, Петра, Галины, Александра, Игоря, Сергия, Александра. И о упокоении, о здравии Евгения, о здравии Галины, о упокоении новопредставленных протоиерея Михаила, новопредставленной Иулии, Валентины, Александры, Нины, Георгия, Нины, Павла, Александра, Сергия, Александра, Александра, Николая, Валентины. Господи, помоги нам всем, нашим живым усопшим и усопшим, нашим близким, родным, знакомым. И еще небольшая информация. Вы, наверное, знаете, что существует такая газета монастырская, называется она «Слово утешения». И идет подписка на первое полугодие 2008 года. Можно оформить эту подписку в нашей редакции по адресу 153005, город Иваново, улица Базисная, 23, в Свято-Веденский женский монастырь. Послать перевод по этому адресу 80 рублей с указанием на газету «Слово утешения». Повторяю, адрес 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23, Свято-Веденский женский монастырь, монахини Ани Смирновой. И, коль мы сегодня говорили частично еще о том, что нужно совершать добрые дела, мы в конце года, обычно перед Рождеством или сразу после Рождества, наша тюремная миссия монастырская посещает колонии, посещает следственные изоляторы, социальные центры, где находятся детишки безнадзорные и взрослые, и центр для лиц, как говорят бомжи, без определенного места жительства и занятий, женские колонии. И стараемся как-то их поддержать, утешить и какие-то подарки подарить. Если у вас будет такая возможность, мы с радостью примем ваши пожертвования или присланные вами конверты, ручки, фломастеры для детей, шоколад, может быть, конфеты, может быть, какие-то видеофильмы нравственные, может быть, даже мультфильмы для детей, какие-то хорошие, добрые книжки, сказки. Все это мы примем по тому же адресу 153-005, город Иваново, улица Базисная, 23. Но здесь обязательно укажите уже на подарки или для тюремной миссии. Батюшка, передача наша подошла к концу. Наверное, мы продолжим наш разговор уже в среду. Благодарим вас всех за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите.